Комната для дыхания. У нас есть комнаты для всего, для приема пищи, для сна, для того, чтобы смотреть телевизор, но у нас нет комнаты для осознанности. Я рекомендую вам выделить маленькую комнату в своем доме, назвать ее комнатой для дыхания, где мы можем побыть в одиночестве и практиковать правильное дыхание и улыбку, особенно в трудные мгновения. Эта комната должна стать посольством королевства спокойствия. Ее нужно уважать и не допускать в ней гнева, криков и подобных вещей. Когда на ребенка начинают кричать, он может найти там прибежище. Ни отец, ни мать не могут на него кричать. Он там в безопасности. Родителям тоже необходимо уединяться в этой комнате для того, чтобы сидеть, дышать, улыбаться и восстанавливаться. Такая комната полезна для всей вашей семьи. На мой взгляд, комната для дыхания должна быть обставлена очень просто и не быть слишком светлой. Купите маленький колокольчик с красивым звуком и несколько подушек для сидения или стулья, и, возможно, вазу для цветов, чтобы напоминать вам о вашей истинной природе. Вы или ваши дети могут составлять букеты, сохраняя состояние осознанности и улыбаясь. Каждый раз, когда вы немного огорчаетесь, вы знаете, что лучшее в этом случае – пойти в эту комнату, медленно открыть дверь, сесть, позвонить в колокольчик. В моей стране мы не говорим «ударить в колокол» или «бить в колокол» и начать дышать. Звук колокольчика поможет не только тому, кто находится в комнате для дыхания, но и другим людям в этом доме. Например, ваш муж раздражен. С тех пор, как он практикует осознанное дыхание, он знает, что лучшее, что можно сделать в этом случае, пойти в эту комнату, сесть и начать практиковать. Вы не предполагаете о том, куда он пошел, вы были заняты тем, что резали морковку на кухне. Но вы тоже страдаете, потому что только что вы поругались между собой. Вы режете морковку и сильно стучите ножом, потому что энергия гнева передается движением. Внезапно вы слышите колокольчик. И вы знаете, что делать. Вы останавливаетесь, вдыхаете и выдыхаете. Вы чувствуете себя лучше. И вы уже можете улыбнуться, подумать о своем муже, который знает, что делать, когда он в гневе. Сейчас он сидит в комнате для дыхания, дышит и улыбается. Это прекрасно. Немногие люди делают это. Внезапно чувство нежности приходит к вам, и вы чувствуете себя намного лучше. После трех дыханий вы начинаете резать морковку снова, но уже совсем по-другому. Ваш ребенок, который был свидетелем этой сцены, знает, какой ураган мог разразиться. Она заперлась в своей комнате и молча ждет. Но вместо бури она слышит колокольчик и понимает, что происходит. Она чувствует облегчение и хочет выразить свое уважение к отцу. Она медленно идет в комнату для дыхания, открывает дверь, тихо входит и садится рядом, чтобы показать свою поддержку. Это ему очень помогает. Он уже готов выйти, он снова способен улыбаться, но пока его дочь сидит там, он хочет позвонить в колокольчик снова, чтобы она подышала. Находясь на кухне, вы слышите второй звон колокольчика и понимаете, что резать сейчас морковку – не лучшее дело. Поэтому вы кладете нож и идете в комнату для дыхания. Ваш муж замечает, что дверь открыта, и вы входите. Таким образом, он сейчас уже в порядке и задерживается еще немного и звонит в колокольчик для вашей практики дыхания. Это прекрасная сцена. Если вы очень богаты, вы можете купить изысканную картину Ван Гога и повесить в своей комнате. Но она будет менее прекрасна, чем эта сцена в комнате для дыхания. Практика спокойствия и умиротворения – это одно из самых живых и вдохновенных человеческих действий. Я знаю семьи, где дети входят в комнату для дыхания после завтрака, садятся и дышат. Вдох, выдох. И так до 10 дыханий, и затем они идут в школу. Если ваш ребенок не хочет дышать 10 раз, возможно, 3 раза для него достаточно. Это прекрасное и полезное для всей семьи начало дня. Если вы осознанны утром и стараетесь сохранять осознанность в течение дня, вы можете прийти домой и завершить день с улыбкой, которая свидетельствует о том, что осознанность еще здесь. Я уверен, что в каждом доме должна быть комната для дыхания. Такая простая практика, как осознанное дыхание и улыбка, очень важны. Они могут изменить нашу цивилизацию.